дядя Франклин. Как только она закончит дело с янтариком, она сразу же займется поисками Перри Мейсона. Глава вторая. У Джеральда Тора никогда не было таланта его брата делать деньги, или точнее их копить. Там, где Франклин ревниво стерег то, что у него росло не по дням, а по часам, поджимая губы и решительно отвечая «нет», когда этого требовали интересы дела, Джеральд беспечно сорил деньгами. Согласно теории, легко пришли, легко и уйдут. На протяжении нескольких недель он не только растратил весь свой капитал, но даже и на жизнь должен был зарабатывать исключительно одной своей адвокатской практикой. Этот переход от благополучия был особенно тяжелым. Начав свою практику с золотого правила не тратить времени на пустяковые дела, принимать клиентов только по предварительной договоренности, Джеральд скоро очутился в таком положении, что рад был любому частному делу, за которое можно было хоть что-нибудь получить. Крепко прижимая к себе котенка, отчетливо слыша каждый спазм, который просто потрясал крохотное тельце, Элен с благодарностью думала, что ее дядя Джеральд самый милый, самый понимающий из всех людей, окружающих ее. Интересно знать, всегда ли он был таким. Во всяком случае, его собственные трудности и неудачи не сделали его черствым. Наоборот, после банкротства он стал как-то мягче и внимательнее. В то же время, как тетя Матильда наверняка приказала бы кому уничтожить котенка, дядя Джеральд гнал машину. Так что уже через несколько минут янтарик оказался в руках опытного ветеринара. Доктор Блейкли, сразу же поставив диагноз, потянулся за шприцем. «Это не водобоязнь?» — спросила Элен. «Скорее всего, яд. Подержите-ка ему голову, крепче, за шею и плечи. И не выпускайте, если он начнет вырываться». Он сделал укол, осторожно регулируя количество вводимой жидкости. Потом вытянул иглу и пояснил. «Временно мы его поместим в клетку. Сейчас у него начнется рвота. Это совершенно необходимо, чтобы избавиться от того яда, который еще остается в желудке. Скажите, когда вы заметили первые симптомы отравления?» «Мне думается, прошло максимум 10-15 минут», — сказала Элен. «Мы добрались до вас минуты за три, да, 10 минут назад». «Ну что ж, у нас есть шанс выкарабкаться без потерь. Такой славный зверек. Его необходимо вызволить из этой беды». «Вы считаете, доктор, что это яд?» «Да, лечение не будет особенно приятным. Вам покажется, что животное страдает даже сильнее, чем это есть на самом деле, так что лучше бы вам посидеть в приемной. Если мне понадобится дополнительная помощь, я крикну». Он натянул на руки толстые кожаные перчатки. «Вы уверены, что мы ничего не сможем сделать?» — настаивала Элен. Он покачал головой. «Через несколько минут я смогу вам сообщить обо всем подробнее. Он что, играл во дворе, да?» «Нет, вряд ли. Конечно, я не помню точно, но мне кажется, котенок не выходил из общей комнаты». «Ладно, вскоре все будет ясно. Пройдите оба туда, садитесь и немного обождите». Очутившись в приемной, Джеральд Тор удобно устроился в кресле, выудил сигару из жилетного кармана, откусил кончик и чиркнул спичкой. Пламя, прикрытое ладонью второй руки, осветило тонкие черты его лица. Высокий лоб мудреца, добрые, но усталые глаза, вокруг которых собрались лучики-морщинки, придававшие его физиономии добродушно-насмешливое выражение. Рот, не знающий компромиссов, и все же не слишком твердый. «Сейчас, Элен, мы ничего не сможем сделать, так что садись и не переживай. Мы сделаем все, что в наших возможностях. Ты же знаешь поговорку «живуч, как кошка».» Несколько минут они сидели в полнейшем молчании. Мысли Элен разрывались между странным телефонным разговором и болезнью янтарика. что ей предпринять в отношении дяди Франклина.